Он никогда не расспрашивал Томаса о его прошлом, а сам Томас предпочитал помалкивать. Благодарность за уроки Дуайера постепенно зарождала в Томасе симпатию к этому человеку. Эта мысль пришла Томасу в Марселе. Было около полуночи. Они с Дуайером только что поужинали в рыбном ресторанчике в Старом порту. Томас вспомнил, что они не где-нибудь, а на южном побережье Франции, и они вдвоем выдули 3 бутылки розового вина. А почему бы и нет? Они все-таки на южном побережье Франции, хоть Марсель не назовешь туристским курортом. Эльга Андерсен должна была сняться с якоря в 5 утра, и если они к тому времени успеют вернуться на борт, об остальном можно не беспокоиться. После ужина они побродили по городу, ненадолго заходя то в один бар, то в другой, и сейчас напоследок заглянули в маленький темный бар неподалеку от набережной. Играл музыкальный автомат. Несколько толстых проституток у стойки поджидали, когда им предложат выпить. Томас не отказался переспать с девчонкой, но у этих был слишком замызганный вид. И к тому же не исключено, что они могут наградить трипером. Да и вообще они не соответствовали его представлению о женщинах, с которыми приятно развлечься на южном побережье Франции. Попивая вино за столиком у стены и поглядывая затуманенными глазами на толстые ноги, одетых в яркие вискозные платья проституток, Томас вспомнил 10 лучших дней в его жизни. Те 10 дней, что он провел в Канне с лихой англичанкой, любившей драгоценности. «Слушай», — сказал он Дуайеру, который сидел напротив него и пил пиво, — «у меня есть идея». «Какая еще идея?» — Дуайер настороженно косился на девицу у стойки, боясь, что какая-нибудь из них подсядет за их столик и положит руку ему на колено. «Давай наплюем на эту проклятую посудину». «Ты с ума сошел? Какого черта мы будем делать в Марселе? Нас тут же упекут в тюрьму». «Никто никуда нас не упечет». «Я же не предлагаю удрать с парохода навсегда. У него следующий заход в какой порт? В Гену, если я не ошибаюсь, так?» «Ну, так», — неохотно подтвердил Дуайер. «В Гену и мы его и нагоним. Скажем, напились и проспали отплытие. Ну, что они нам сделают? Ну, вычтут деньги за несколько дней. У них все равно не хватает рабочих рук». «Хорошо. А что мы все это время будем делать?» — с беспокойством спросил Дуайер. «Путешествовать. Устроим всех грандиозное турне. Сядем на поезд и махнем в Канн. В этот приют миллионеров, как любят писать в газетах. Я, знаешь, однажды там был. Лучшее время в моей жизни. Будем валяться на пляже, найдем себе женщин. Деньги мы еще не истратили». «Я коплю деньги», — сказал Дуайер. «Ну, в кои-то веки можно позволить себе пожить по-человечески», — перебил Томас. «Сейчас, когда Канн был так близок и доступен, он не представлял себе, как можно вернуться тоскливой жизни на обшарпанном суденышке, стоять вахты и есть помои, которыми там кормили матросов». «У меня с собой нет даже зубной щетки», — сказал Дуайер. «Куплю я тебе зубную щетку. Разве ты сам не прожужжал мне все уши, какой ты замечательный моряк, и как ты еще мальчишкой гонял плоскодонку по озеру Верхнему? А какое отношение имеет Верхнее к Канну?» «Какое?» — переспросил Томас. — «Я тебе объясню, какой. Значит, если тебе верить, ты отлично водил парусники по Верхнему». «Бога ради, Томми!» — взмолился Дуайер. «Я же никогда не говорил, что я Христофор Колумб или еще какой-нибудь великий мореплаватель. Просто в детстве я действительно плавал на плоскодонке и катерах, и... Короче, ты умеешь с ними обращаться, так или нет?» — настаивал Томас. — «Да, конечно, умею», — признал Дуайер. — «Но я пока не понимаю. В порту, в Канне, можно взять на прокат яхту», — прервал его Том. — «Мне хочется собственными глазами поглядеть, на что ты годишься. По части теории, карты, книг, ты дока. А вот как у тебя дело обстоит на практике? Или я должен просто принять твои слова на веру? Ты мог бы поучить меня. Я хочу перенять опыт настоящего специалиста. А, впрочем, черт с тобой. Если ты такой трус, я поеду один. Возвращайся, как паинька, на судно». «Ладно, пусть будет по-твоему», — сказал Дуайер. «Я никогда в своей жизни ничего подобного не делал, но я согласен. Хрен с этим пароходом». И он залпом осушил кружку пива. Все было не так замечательно, как в запомнившуюся ему далекую пору, потому что на этот раз рядом с ним был Дуайер, а не та лихая англичанка. Но тем не менее это было хорошо. И уж куда лучше, чем стоять вахту на Эльге Андерсон, жрать всякую дрянь и спать в вонючей каюте с двумя храпящими марокканцами. Они сняли номер в маленькой, дешевой, но не слишком плохой гостинице и пошли купаться. Хотя еще стояла весна, и вода была такой холодной, что долго в ней не просидишь. Но белые здания были такими же, как тогда. Такое же розовое вино, такое же голубое небо, а в порту, как и тогда, замерли на воде роскошные яхты. Они взяли на прокат маленький парусник. Дуайер не врал, он действительно умел управлять мелкими суденышками. За 2 дня Томас многому у него научился и уж почти уверенно ставил парусник на якорь, спускал паруса, плавно подходил к причалу и швартовался. Но большую часть времени они проводили в порту, медленно бродили по пирсам и молча восхищались застывшими у причалов и отдраенными к предстоящему летнему сезону парусниками, шхунами, большими яхтами и катерами. Подумать только, в мире такая уйма денег, а нам ничего не перепало, — качал головой Томас. Они облюбовали бар на набережной Сен-Пьер, куда часто захаживали матросы и капитаны прогулочных катеров. Среди них были англичане, а многие знали английский. Том и Дуайер при любой возможности вступали с моряками в разговор. Одним из постоянных посетителей бара был невысокий, загорелый, седой англичанин Дженнингс, во время войны служивший в британском флоте, а сейчас владевший, на самом деле владевший, яхтой с 5 каютами. «Яхта старая и капризная», — сказал он англичанин. Но он знает ее как свои 5 пальцев, ходит на ней по всему Средиземноморью, на Мальту, в Грецию, на Сицилию, куда угодно. Ему просто повезло, — сказал он. Бывший владелец этой яхты, у которого когда-то работал Дженнингс, ненавидел свою жену и перед смертью назло ей завещал яхту Дженнингсу. Дженнингс самодовольно потягивал пастис. Его яхта «Гертруда-2» приземистая, но чистенькая и удобная, стояла на якоре, как раз напротив бара, и, попивая пастис, Дженнингс ласково глядел на нее. Все, что доставляло ему удовольствие, было, можно сказать, под рукой. «Когда у человека своя яхта, это совсем другая жизнь», — сказал Дженнингс. «Признаюсь вам, я здесь живу отлично. Мне не приходится за 2 монет в день надрываться на погрузке в доках Ливерпуля или обливаться кровавым потом, смазывая двигатели на каком-нибудь корыте в Северном море в зимние штормы. Не говоря уж о том, что здесь и налоги ниже, а уж климат...» Он махнул рукой, показывая на раскинувшийся за окном бара порт, где мягкое солнце ласково поглаживало мачты качавшихся на якоре судов. «Погода для богатых! Да, погода для богатых!»